как появились колокольчики. Давным-давно в стране эльфов, вон за тем высоким холмом, жила-была девушка по имени Незабудка. И старые, и малые сходились на том, что милее Незабудки нет эльфа во всей стране. А уж кто-кто, а эльфы в красоте знают толк получше многих других. Многие молодые эльфы сватались к Незабудке, но никто не мог ей угодить, и всем она отказывала одному за другим. Первый жених показался ей слишком толстым, так что не смог бы уместиться рядом с ней в ее легкой колеснице, выточенной из половинки ореха. Второй жених был для нее слишком худ, и платье из цветочных лепестков сидело на нем некрасиво. Третий показался ей грубияном, не умеющим сидеть за столом и не знающим, с какой стороны укусить сочный листок. Так отказала Незабудка всем кавалерам до единого, и все они, огорченные, удалились. Однажды Незабудка сидела на склоне холма и вдруг услышала чудесные звуки. Это далеко-далеко в деревне звонили церковные колокола. Звук их, и без того приятный, был смягчен расстоянием. И нежней его, казалось, не существует ничего на свете. Звон колоколов поразил Незабудку в самое сердце, и она тут же объявила, что выйдет замуж за того, кто создаст колокола, звучащие в стране эльфов так же чисто и нежно. Услышав обещание Незабудки, множество молодых эльфов принялись за работу. Каждый из них мечтал создать тот самый колокол, что понравится Незабудке. Шум от их работы стоял такой, что крестьяне в соседних деревнях удивлялись, как много развелось нынче дятлов, да еще таких звонких. Одни эльфы спустились глубоко под землю и добыли там сверкающие алмазы, выдолбив их. И, придав им изящную форму, они подвесили внутрь маленькие золотые язычки. Эти колокола были поразительно красивы, но звук их был такой слабый, что Незабудка только покачала головой и отвернулась. Другие мастера сорвали с орешника самые малые орешки, аккуратно вынули из них ядрышко, а внутрь поместили по замерзшей росинке. И эти колокола были очень милы, но звук у них был совсем не колокольный и вовсе не красивый. Незабудке даже пришлось зажать уши и уйти подальше, чтобы не слышать его. Третьи отыскали на лугу маленькие покинутые раковины улиток, а вместо язычков подвесили в них на тонких паутинках высушенные горошины. И хотя звон этих колокольчиков был мягок и нежен, но все-таки это было совсем не то. Незабудка сначала рассмеялась тому, что эльфы, научившие петь всех лесных птиц и луговых сверчков, оказались так беспомощны. А потом убежала прочь и сказала, что раз никто не может выполнить ее желание, то и замуж она ни за кого не выйдет. Уныние воцарилось в волшебной стране. Однако не все эльфы оставили надежду угодить капризной Незабудке. Один юноша все еще лелеял мечту создать колокол, равного которому не слыхала ни она, ни никто на свете. Видя, чем закончились старания его предшественников, он решил не тратить зря время и силы, а спокойно продолжал до самого вечера развешивать семена маргариток, чем он и занимался обычно. А как только солнце село, он натянул поплотнее свою зеленую шапочку, взял корзинку с припасами и отправился в ближайший город. Придя к человеческим домам, молодой эльф долго бродил по улицам, заглядывая в окна, пока не приметил то, что было ему нужно. Осторожно пролез он в замочную скважину, легкой, как пушинка, поступью поднялся по лестнице на второй этаж и вошел в комнату, где жила женщина с маленьким ребенком. Оба они в этот момент крепко спали, а вокруг колыбельки младенца порхали на своих крыльях, сделанных из лунного света, небесные феи. Эти добрые создания ласково прикасались к спящему ребенку и осыпали его всевозможными добрыми пожеланиями. А надо вам сказать, что добрые пожелания небесных фей обязательно сбываются. Молодой эльф чинно поклонился небесным феям в знак приветствия, а они поцеловали на прощанье малыша, подхватили юношу под локоть, как мы делаем это на прогулке, и все вместе выпорхнули в окно. Покинув город, эльф и небесные феи прилетели к подножию большого старого дуба, уселись на мягкий мох, достали припасы, которые принес юноша, и принялись беседовать. «Не знают ли небесные феи, — спросил их эльф, — как сделать колокол, чтобы звучал бы в волшебном царстве эльфов так же прекрасно, как церковный? Именно о таком колоколе мечтает незабудка, а мне очень хотелось бы сделать ее счастливой». Небесным феям очень понравилась мысль про колокола. Они посочувствовали молодому эльфу, а кроме того, и сами они очень любили делать всякие занятные вещицы, только подкинь хорошую идею. Феи сказали, что обязательно что-нибудь придумают, и попросили юношу немного подождать. Феи улетели, а молодой эльф сел на густой зеленый мох у корней дуба и принялся мечтать о своей любимой незабудке. Много ли времени прошло или мало, но незадолго до рассвета феи вернулись. Они принесли с собой кусочек небесной кисеи, лиловой, как ночной мрак, и целые пригоршни ярких звезд. Вместе они раскроили серебряными ножницами и сшили из небесной материи маленькие колокольчики, подвесили их на тоненькие зеленые стебельки, а внутрь каждого поместили по крупинке звезды. Потом феи помогли юноше рассадить получившиеся цветы в мягком густом мху, пожелали ему удачи и удалились. Колокольчики, сделанные небесными феями из звезд и ночного сумрака, были так красивы, что молодой эльф долго стоял не в силах отвести от них глаз. Медленно, медленно небо над горизонтом стало светлеть, и поднялся нежный утренний ветерок. Ветер пошевелил листья дуба, пошуршал высоким камышом на берегу ручья, колыхнул метелки травы и слегка качнул опущенные головки колокольчиков у подножия старого дуба. От этого цветы затанцевали на своих нежных стеблях и издали поистине небесный звон, равного которому не слыхали до тех пор ни в нашем мире, ни в стране эльфов. Звон колокольчиков разнесся по всей волшебной стране, и незабудка сразу же услышала его и побежала посмотреть, что же это такое. А когда прибежала, то увидела сидящего под дубом юношу, подошла к нему, обняла и поцеловала. Долго еще просидели незабудка и ее возлюбленный под деревом, слушая чудесный звон колокольчиков, да и потом любили приходить туда и любоваться волшебными цветами небесных фей.